Глава 33. Там царила полутьма. Спотыкаясь, я попытался нащупать выход. Открыл какую-то дверь и оказался в другой комнате, еще более темной, чем предыдущая. И там, гонимый отчаянием, я снова натыкался на столы и стулья. Ощупывая стены, опять обнаружил дверь. Открыл ее, и опять меня объяла тьма. Еще более густая, чем прежде. Вспоминаю, что в хаосе моих мыслей выделялась одна. Я погиб. И словно остаток сил у меня иссяк. Я рухнул на пол, уже без всякой надежды. Наверняка я попал в лабиринт, откуда мне никогда не выбраться. Задыхаясь, обливаясь потом, я пролежал несколько минут. «Только бы не потерять сознание», — думал я. Я попытался привести в порядок свои мысли. И лишь тогда вспомнил, что у меня есть зажигалка. Посветив ею, я убедился, что комната пуста, и что тут есть еще одна дверь. Я отворил ее, она выходила в коридор, конец которого мне не был виден. Но что иное я мог сделать, как не воспользоваться этой единственной представившейся мне возможностью? Кроме того, поразмыслив, я понял, что моя идея насчет лабиринта, скорее всего, ошибочная. Уж во всяком случае, секта не приговорит меня к столь легкой смерти. Итак, я пошел по коридору. Пошел с опаской, не быстро, так как зажигалка светила едва-едва. Да и пользовался я ею лишь изредка, чтобы не расходовать бензин. Шагов через 30 коридор упирался в лестницу, идущую вниз, похожую на ту, которая привела меня из той первой квартиры в подвал, то есть тоже винтовую. Вероятно, она вела входы под квартирами и домами Буэнос-Айреса, в подвалы и подземелья. Метров через 10 лестница была уже не винтовая, а прямая, и вокруг нее виднелись большие, пустые, но совершенно темные пространства. То ли подвалы, то ли склады. При самом слабом свете зажигалки я не мог их хорошо разглядеть.